жизнь играет с нами в прятки. Да и нет слова загадки. Часто с теми, кто нам дарит счастье. Это жизнь, это жизнь, это жизнь, наша жизнь. Мы вместе с птицами в небо уносимся. Мы вместе с звездами падаем, падаем вниз. Любим, слез удать сомнений. Это жизнь, это жизнь, это жизнь, наша жизнь. Мы с тобой.